На днях российская газета «Комсомольская правда» с фотографией о революционной деятельности Ким Чен Ына поместила статью, автор которой пишет о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика, жителям которой из поколения в поколение везет с выдающимися вождями, и вся армия и весь народ которой крепко сплочены вокруг руководителя, прославляет мощь несокрушимой политической военной державы, которую любые сильные враги не смогут тронуть.